Мятеж был усмирен, и с тех пор Люсюань жил благополучно. Во всем ему благоприятствовала удача. Болезни и несчастья обходили его дом стороной. Слуги его были преданы и трудолюбивы. Богатства его приумножались. Одно только не выходило у него. Хотя Люсюань вошел уже в зрелый возраст, он никак не мог жениться, не мог завести в дом достойную хозяйку. Когда родичи и друзья, искренне желая помочь в этой беде, сватали ему какую-нибудь хорошую девушку, ничего из этого не выходило. Люсюань вспоминал четырех сестер, и в сравнении с их небесной красотой все другие девушки казались неуклюжими и уродливыми. Однажды к дому Люсюаня подъехали несколько богатых повозок, сопровождаемых конными слугами. Один из слуг вошел в дом, почтительно поклонился хозяину и сказал, что его госпожа, знатная дама из далекой западной провинции, которая едет по важным делам в столицу, просит его гостеприимства. Люсюань приветливо ответил, что рад предоставить свой скромный дом в полное распоряжение знатной гостье. Он отвел ей лучшие покои и пригласил отобедать. Незнакомка была стройна и грациозна, но лицо ее было закрыто плотной черной вуалью. За обедом она держалась приветливо, только очень часто смеялась, даже когда для этого не было никакой причины. Смех ее был резким и отрывистым, как лисий лай. Люсюань был заинтригован. Ему казалось, что под черной вуалью незнакомки скрывается небесная красота. Вечером Люсюань уединился в опочивальне. Он уже хотел отойти ко сну, как вдруг услышал в углу комнаты странный шорох. Он подумал, что в комнату пробралась кошка или лиса, и встал, чтобы прогнать ее. И вдруг увидел девушку в зеленом шелковом платье. Удивительная красота ее поразила Люсюаня, ослепила его, как ослепляет солнечный свет того, кто долго пробыл в темноте. «Снизойди ко мне, красавица!» — воскликнул он, приближаясь к ней. «Подари мне счастье своей любви, раздели со мной постель». «Хотя вы и нравитесь мне, господин», — отвечала ему незнакомка. «Я не могу предаться с вами любви. Мне не положено делить постель с человеческими существами». «Кто же ты, прекрасная незнакомка? Небесный дух или оборотень?» «Помните ли вы, господин, ночь, которую вы провели в разрушенном доме? Помните ли четырех сестер? Я одна из них, и сегодня я пришла, чтобы спасти наш дар. Четыре священных колокольчика, которые вы, господин, честно хранили все эти годы. Дело в том, господин, что эти колокольчики хранят гармонию мира, и если они попадут в недостойные руки, на мир обрушатся неисчислимые несчастья». «От кого же нужно спасти эти колокольчики? Они спрятаны в надежном месте». «Та особа, которая попросила о вашем гостеприимстве, на самом деле не знатная дама. Она злобный оборотень, которого подослали наши враги, чтобы завладеть колокольчиками. Сейчас она как раз пытается их украсть, так что нам, господин, нужно поспешить». С этими словами девушка покинула опочивальню и направилась к амбару, в котором Люсюань прятал шкатулку с заветными колокольчиками. Люсюань пошел вслед за ней. Войдя в амбар, он увидел даму в черной вуале и двух ее дюжих слуг. Те копали землю в том месте, где была спрятана шкатулка. «Так-то вы, госпожа, отплатили мне за мое гостеприимство!» — воскликнул Люсюань в гневе. «За все доброе вы отплатили мне злом и вероломством!» «Уйди прочь, глупый человек!» — отвечала ему дама. «Уйди прочь, если не хочешь погибнуть страшной смертью!» И она рассмеялась злым и отрывистым смехом. Тут из-за угла выступила девушка в зеленом платье. На поясе у нее был подвешен меч. В руках она держала натянутый лук. «Уйди, проклятый оборотень!» — воскликнула девушка. «Уйди, или будешь убита!» С этими словами она выпустила первую стрелу и пронзила насквозь одного из слуг. Выпустила вторую стрелу, и другой слуга упал мертвым. И едва слуги упали на землю, они тут же превратились в больших рыжих лисиц. Девушка положила на тетиву третью стрелу, направила ее на даму вуали, но та бросилась на утёк. Стрела полетела ей вслед и, пронзив край вуали, пригвоздила к земле. Дама упала и тут же превратилась в рыжую лисицу с длинным черным хвостом. Она резко неприятно залаяла и ускользнула прочь через дыру в стене. Девушка в зеленом повернулась к Люсюаню и проговорила. «Оборотень изгнан, господин, и опасности больше нет, так что я покидаю вас». «Ну так подари мне хоть один поцелуй на прощание!» — воскликнул Люсюань и схватил девушку за рукав. Но она вырвалась и исчезла во тьме, а Люсюань упал на пол амбара и заснул. Наутро он проснулся в собственной постели. Люсюань подумал, что ночное приключение приснилось ему, но тут он увидел в руке кусок зеленого шелка, точно такого, как тот, из которого было шито платье ночной красавицы. В опочивальню Люсюаня вошел начальник его слуг и почтительно доложил, что вчерашняя гостья, знатная дама вуале, ночью покинула дом вместе со всеми своими слугами. «Не было ли еще каких происшествий?» — спросил Люсюань. «Ничего, что стоило бы твоего внимания, господин. Разве что в одном из амбаров найдены две дохлые лисы. Кто-то ночью застрелил их из лука». Люсюань и дальше жил благополучно, пользуясь благосклонностью богов. Он так и не женился, и когда годы его подошли к закату, приблизил к себе одного из племянников, честного и благородного юношу, с тем, чтобы оставить ему все свое богатство. Когда смерть постучалась в его дверь, Люсюань призвал племянника к своему одру и рассказал о тайне, которую хранил всю жизнь. О ночи в разрушенном доме, о четырех сестрах и о колокольчиках, которые эти сестры ему доверили. Племянник был поражен, но не усомнился в словах Люсюаня. «Я оставляю тебе все свои богатства», — проговорил умирающий. «Но оставляю и обязанность хранить эти колокольчики, хранить как зеницу ока. Когда ты поймешь, что и твоя смерть не за горами, что дни твои сочтены, ты передашь эту тайну тому, кого посчитаешь достойным, чтобы колокольчики хранились в нашей семье до тех пор, пока небо не соизволит решить их судьбу». «Слушаю и повинуюсь, дорогой дядюшка», — отвечал ему юноша. «Вот и все, вздохнула Ия. «Опять мы станем такими, как прежде?» «Нет, он же сказал, что у нас останется...» — неуверенно произнесла Ирина. «Во всяком случае, я точно изменилась. Не боюсь больше бывшего и ничего от него не хочу брать. Да он и не даст, если честно. Уеду к себе, по Димке соскучилась очень». «А я, девочки, с работы уволюсь, надоел этот музей до чертиков и буду писать книгу. Вот про это все. И кивнула на дом за их спинами. «А по истории мне один человек поможет, он в этом периоде хорошо разбирается». «Ну?» — весело сказала Ирина. «У кого из вас, девушки, есть один человек? У меня-то Димка, мне больше никто не нужен. Инна, ты как?» «Насчет одного человека?» Инна смутилась. «И сама точно не знаю. Но зато я знаю, что мы будем делать сейчас. Мы, девочки, пойдем в ресторан, потому что есть хочется страшно. Идем, я угощаю». Инна заглянула в конференц-зал. «Вот вы где, а я вас искала». «Слушайте, Инна, где вы пропадали?» Кочетов собирал бумаги. «Шеф про вас на совещании спрашивал. Прямо кипел весь, едва не лопнул». «Я как мог прикрывал. Сказал, что у вас дома потоп. Но он, кажется, не поверил». «Потоп?» Инна рассмеялась. «Ты бы еще сказал, что в моей квартире нашествие грызунов, и пришлось вызвать дератизаторов». «Кого?» Кочетов шагнул к ней ближе. «Ты пьяная, что ли?» «И совсем не пьяная», — обиделась Инна. «Ну, выпили с подружками чуть-чуть в ресторане. А что такого? Я же сейчас не на машине». «В рабочее время?» Кочетов с размаху сел на вертящийся стул возле рояля. «Да что с тобой происходит?» «Вот, кстати». Инна подошла ближе и открыла крышку рояля. «Насчет того аккорда». Она попыталась нажать четыре ноты. «Да не так». Он положил свою ладонь на ее руку и нажал. «Смотри-ка, и правда аккорд». Аккорд звучал непривычно, но благозвучно. Инна покачнулась и, случайно, оказалась в объятиях Кочетова. И ей ужасно понравилось там быть. «Инна». Он прижал ее крепче, и тут, в самый неподходящий момент, открылась дверь конференц-зала, и на пороге появился их шеф, Антон Иванович, собственной персоной. Инна и Кочетов застыли, не делая попыток пошевелиться. Что уж тут двигаться, и так все ясно. «Картина называется «Не ждали», — усмехнулся про себя Глеб. «Уволят теперь», — думала Инна. Шеф неоднократно предупреждал, чтобы на работе никаких шашней. Ну, уволят, и черт с ним. Шеф смотрел из-под лобья, постепенно краснея. «Простите». Наконец выдавил из себя он. «Я, кажется, дверью ошибся». И ушел, плотно прикрыв за собой эту самую дверь. Инна и Кочетов посмотрели друг на друга и начали дико хохотать. Глеб опомнился первым, и чтобы Инна замолчала, ему пришлось ее поцеловать. Еще издали Илона увидела, что Зина сегодня не в духе. Она молча двигала коробки с трикотажем и тюки с китайскими спортивными костюмами. «Привет», — сказала Илона, подходя. Зина разогнулась и посмотрела на нее строго. «Привет, а ты чего пришла?» «Работать». «Работать?» — протянула Зина со странной интонацией. «Вон а как! Да ведь хозяин тебя уволил!» «С чего это вдруг?» — прищурилась Илона. «Уж не знаю, он мне отчет не давал», — бросила Зина. «Так что получи вон за 3 дня работы, и вот еще, сказал передать». Илона взяла из ее рук сложенную в 4 бумажку и развернула. «Центр восточных единоборств» было написано на ней от руки и еще ниже. «Спросить Валерия» и номер телефона. «Юань Сюаневич сказал, что эта работа не для тебя, а там ты очень подойдешь, сказала Зина. «Очень на месте будешь». «А мне вот забота — новую продавщицу искать». Ирина едва успела в клинику к сроку. Анна Степановна только головой покачала. Едва Ирина уселась за стойку, как дверь скрипнула. «Бахилки наденьте там у входа», — сказала Ирина, не поднимая головы, потому что искала в компьютере список пациентов на сегодняшний день. «Вы по записи?» — спросила она, когда шаги стихли у стойки. И, не дождавшись ответа, подняла глаза на вошедшего. Перед ней стоял Саша Курочкин. Тот самый ее одноклассник, с которым они дружили почти 2 года. Точнее, бегал-то он за Лариской, а она, Ира, таскалась за ними хвостиком, пока ей это не надоело. Сашка тоже был ошарашен. Он молча пялился на Ирину, потом несмело улыбнулся. «Это ты?» «Я», — честно ответила она. «А ты к нам по делу? То есть зубы лечить?» «Ага». Теперь он улыбался во весь рот. «Зуб болел, теперь прошел, как тебя увидел». Анна Степановна уже давно делала Ирине знаки из-за двери своего кабинета. «Слушай, беда, Леопольдыч в аварию попал». «Так, ничего страшного, машину только разбил. И то не сильно. Но пока там разберется, врачи все заняты, некому пациента этого сунуть, еще скандалить начнет». «Да не будет он скандалить», — улыбнулась Ирина. «Он мой старый друг, еще со школы». «Вот и хорошо», — обрадовалась Анна. «Значит, напои старого друга чаем или кофе, а там и освободится кто-нибудь». Ирина потянула Сашу в закуток, где они пили чай. «Ирка, я так рад тебя видеть!» — начал он. «Только скажи, ты как живешь? Только честно». «Если честно, то плохо», — ответила она, но улыбка ее говорила другое. «Вообще-то, сейчас уже лучше». «Я знаю, ты замужем». «Уже нет», — ляпнула Ирина и тут же опомнилась. «Что она говорит? Получается, она вроде навязывается». «Ох, ну слава богу», — обрадовался Сашка. «А мне мать писала, что ты ребенка тетке привезла, что у тебя неприятности семейные». «Еще какие?» — подумала Ирина, но ничего не сказала Сашке. «Нечего постороннего человека впутывать». «Уже все закончилось», — сказала она твердо. «Я дорабатываю тут последнюю неделю и уезжаю домой, к Димке». «Ира», — сказал он, глядя в сторону. «Я тебя люблю». «Что?» Она выронила чашку, которая не разбилась. Анна Степановна заказала где-то особенно прочную посуду. «Ты серьезно? Или только сейчас это выдумал?» «Ничего я не выдумывал», — засопел он. «Я это очень давно понял, с тех пор, как ты нас с Лариской бросила». «Я бросила?» «Ага. Вот когда мы втроем всюду ходили, болтали, книжки, фильмы обсуждали, тогда было все хорошо. А как ты отказалась с нами ходить, так все так скучно стало. Лариска это. С ней говорить-то не о чем, только ее красоту неземную хвалить. А так она сразу шипеть начинала и гадости про всех выдумывать. В общем, затасковал я с ней ужасно. Хорошо, тут весна настала, нужно было на учебу приналечь. Ну, в институте были у меня девчонки, конечно, но все не то. А как понял я, что ты мне нужна, так оказалось, что ты уже замужем и ребенка родила». В общем, дурак я был, что сразу ничего тебе не сказал уже тогда, под Новый год. Хотя я тогда и сам не знал. А теперь? Это хорошо, что ты развелась. «И ты думаешь, что я вот так сразу?» — начала Ирина сердито. «Мы вот так сделаем», — перебил он. «У меня отпуск должен быть, так что поедем домой вместе. Там все обсудим, с сыном своим меня познакомишь. Ирка, я больше тебя никуда не отпущу, и не надейся. И так 7 лет впустую прошло». Ирина слушала его вроде бы с недоверием, хотя перед глазами стояла картина с вазы. Женщина в золотистом шелковом платье, а рядом с ней дети. Мальчик и 2 девочки-двойняшки, ужасно похожие на кого-то очень знакомого. Теперь ясно на кого. На Сашку Курочкина. В маршрутке, и я задумалась, так что не сразу услышала, как заливается в сумке мобильник. «И я». Ее настиг взволнованный голос Пети. «Ты вообще где? Мы тебя с Рудиком второй день караулим, а тебя нету. Ты на работу не ходишь, что ли?» «Ой, Петька, как хорошо, что ты позвонил. Мне столько тебе рассказать нужно. Про колокольчик и вообще». По удивленному взгляду женщины напротив, и я поняла, что говорит слишком громко. «Так давай встретимся». В Петином голосе тоже прибавилось радости. «Конечно. Только я сейчас домой еду. Откровенно говоря, с ног падаю. Столько всего сегодня произошло. Так что идти куда-то просто не в состоянии. Слушай, а приезжай ко мне, а?» «Как это?» Голос у Пети дрогнул. «Может, не надо?» «Да не трусь ты!» Рассердилась я. «Что ты все мнешься? Ну, мама у меня дома. Так не укусит же она в самом деле. Приедешь и поговорим. Такое расскажу. Ахнешь!» «Да не в маме дело!» Уныло сказал Петя. «Маму твою я помню. Как-то заходил к тебе конспект отдать. Тут, понимаешь, Рудик». «А что Рудик?» «Он тоскует очень по хозяину. Я сказал, что дядю сегодня выпишут, а оказалось, еще 2 дня продержат. И Рудик очень обиделся, думает, я нарочно его обманул. И назло мне скандалит. Один не хочет в квартире оставаться. Так воет, что соседи жалуются. Я даже сегодня с работы отпросился, чтобы его одного дома не оставлять. Так что не могу я к тебе». «А ты возьми его с собой», — неожиданно для себя предложила я. «Доедете на такси». «Зачем такси? Я дядину машину возьму», — обрадовался Петя. «А мама не будет против? Все-таки Рудик такой огромный». «Ничего», — твердо сказала я, подумав про себя, что полезно маму немного приструнить. Мама не вышла ее встретить, как было 2 последних дня. Однако из ее комнаты слышался звук работающего телевизора. Стало быть, она дома. И я сняла пальто и сапоги, затем умылась и причесалась в ванной. Критически оглядев себя в зеркале, вздохнула. Откровенно говоря, порядочная чучела. Волосы давно отросли, да и стрижка эта ей не идет. Правда, сегодня глаза блестят и румянец на щеках. Но это от того, что в ресторане выпили с девочками вина. И я нашла в шкафчике старую мамину помаду и накрасила губы. Непривычно, но все таки оживляет. Было похоже, что Петя гнал машину, нарушая все правила, потому что не успела Ия выйти из ванной, как прозвенел домофон. «Кто еще там?» Мама возникла в дверях своей комнаты. «Это ко мне друзья пришли, ты не против?» В зеркале Ия увидела, как блеснули у мамы глаза. Она ничего не сказала, только пожала плечами. И я открыла дверь и тут же отскочила в сторону, чтобы Рудик не набросился на нее с нежностями, а сама скосила глаза на маму. Да, все-таки мама у нее железная женщина. Увидев, как в прихожую ворвалась эта махина, у которой голова была размером с небольшой чемодан, она и бровью не повела. «Вы не бойтесь», — торопливо заговорил Петя, забыв поздороваться. «Он смирный. Рудик, сидеть». Рудик сел, своротив по дороге пуфик и разбросав обувь, стоящую под вешалкой. «Тащи его ко мне в комнату», — распорядилась я. «Ну вот». Через некоторое время сказала она, откашлявшись, потому что от долгого рассказа пересохла в горле. «Как тебе такая история?» «Ты не выдумываешь?» — спросил Петя. «Так и знала, что не поверишь. Но это и к лучшему. Сама все опишу». «И получится не научная книга, а исторический роман». «Ну и что? А может, это мое призвание?» — рассмеялась я. «Слушай, а где Рудик?» В процессе разговора они как-то забыли про него, и огромный пес умудрился незаметно покинуть комнату. «Ой, там же мама!» Петя с Ией бросились на кухню и застали там такую картину. Рудик сидел посреди кухни и умильно поглядывал на маму. Перед ней на столе стояла миска с котлетами. Мама отламывала по кусочку и давала Рудику с руки. Он сглатывал мгновенно, не жуя. «Мама, может, ему вредно?» — спросила Ия. «Он же на специальном корме». «От моих котлет еще никому плохо не было», — холодно ответила мама. И тут же в голосе ее появились нежные нотки. «Кушай, деточка, кушай, лапочка моя». И она почесала Рудика за ухом. Пес блаженно зажмурился. «Вы идите, идите», — сказала мама. «Мы тут сами разберемся». «Какая женщина», — восхищенно прошептал Петя на ухо ей. «Непременно ее с дядей познакомлю».